10. В Нижнеудинске поезд верховного правителя загнали в тупик. Адмирал сразу же почувствовал себя будто под стеклянным колпаком, настолько осязаемой сделалась окружающая его тишина, связь с внешним миром прервалась окончательно. И лишь невероятными ухищрениями Удальцова, правдами и неправдами уломавшего станционных связистов, удалось дважды соединиться со штабом Западного фронта, но вести оттуда не принесли облегчения. Фактическая боевая сила продолжала существовать только на штабных картах. На следующий день Нарочным было доставлено два пакета от Совета министров и генерала Жанена. В первом ему предлагалось отречься в пользу Деникина, во втором — отдаться под опеку чехов. Ультиматум вчерашних подчиненных выглядел дурной шуткой. Предложение союзников о чешской опеке — смертным приговором. Но, давно приготовившись к худшему, адмирал не считал себя вправе связывать своей судьбой сопровождавших его людей. Вот что, полковник. Он брезгливо протянул Удальцову обе бумаги. «Передайте этой сволочи, что я согласен, и соберите ко мне тех, кто еще остался, офицеров, обслугу, конвой. Я хочу попрощаться с ними». Бумаги тот взял, но так и остался стоять с ними с вытянутой по шву рукой. «Разрешите, ваше высокопревосходительство, изложить вам кое-какие свои соображения». «Только давайте теперь попросту, Аркадий Никандрович, без чинов». От Удальцова исходила жаркая волна ожесточенной решимости, которой так не хватало сейчас ему самому. «Чего уж там, выкладывайте». «Надо пробиваться в Монголию, ваше высокопревосходительство». Под укоряющим взглядом адмирала он тут же с усилием поправился. «Александр Васильевич, к весне собрать там силу и ударить снова. Я уже говорил с людьми, два десятка соберется вполне надежных. Медлить нельзя никак, каждую минуту могут разоружить». Видно, уловив в лице адмирала проблеск колебаний, заговорил еще жарче, еще убежденнее. «Пробьемся, Александр Васильевич, легко пробьемся. Комитетских здесь кот наплакал. Если бы не чехи, мы бы их без выстрела сняли, они носа за нами не высунут. А в тайге мы сами себе хозяева, я ведь родом из этих мест, с завязанными глазами проведу и выведу». Надежда золотой рыбкой встрепенулась было в адмирале, но померкла так же мгновенно, как и занялась. «Верность вашу, Аркадий Никандрович, я всегда ценил и ценю, но бегство — это не для меня». Он устало горбился за столом в полоборота к Удальцову, но на собеседника не глядел, разговаривая скорее с самим собою. «За мной пошла армия, тысячи людей, они поверили мне. Сколько из них сложили головы, а теперь, когда им совсем плохо, когда у них ничего не осталось, кроме веры в меня, я соглашусь их бросить? Нет, Аркадий Никандрович, этому не бывать. Это означало бы предать и живых, и мертвых. Погибать, так уж и вместе с ними. Но без вас-то нам уже и вовсе не подняться, Александр Васильевич!» Почти выкрикнув, взмолился Удальцов. «Тогда всему конец!» «Пробивайтесь на соединение с Каппелем, Аркадий Никандрович». Все так же в полоборота к собеседнику адмирал поднялся. «Во Владимира Аскарча я верю, он еще сумеет, за ним пойдут». Он медленно повернул к Удальцову опустошенно схлынувшее лицо. «Храни вас Бог, Аркадий Никандрович». И весь ушел в свои глаза, замкнувшись в них, как в раковинах. Какой долгой видится жизнь в начале, и какой короткой она оказывается в конце. Теперь ему представлялось, будто ее и вовсе не было, и мгновение, когда он сознал свое «я», все еще длится, вобрав в себя его путь от первых шагов по земле до сегодняшнего дня. Прерывистыми кадрами вспыхивали в его памяти фантомы и видения прошлого, сливаясь в конце концов в одно целое, в котором полностью замыкался магический круг его судьбы. У него не было надобности даже оборачиваться, чтобы почувствовать ее присутствие, а почувствовав это, он тихо спросил, все так же глядя перед собой, но в себя. «Вы уже знаете?» «Да». «Что вы об этом думаете?» «Будем надеяться, Александр Васильевич, они все-таки европейцы». «Европейцы обычно употребляют это слово, когда хотят оправдать свое равнодушие». «Но они военные, дорогой Александр Васильевич, для них не безразлично понятие чести». «К сожалению, они давно забыли о том, что это такое». «Но они предлагают нам перейти в вагон под их флагами, то есть в мой собственный гроб, покрытый их знаменами». «И все же будем надеяться, Александр Васильевич, будем надеяться». Легкие ладони ее легли ему сзади на плечи, и от этого их летучего прикосновения все в нем затихло, выровнялось, улеглось. Поэтому, когда на пороге появилась тучная фигура генерала Зинкевича, он был уже снова собран и предупредителен. «Слушаю вас, генерал». Тот некоторое время смущенно таращился на адмирала базедовыми глазами, грузно переминался с ноги на ногу и, наконец, выдавил из себя с заметным усилием: «Простите, ваше высокопревосходительство, союзники торопят. Мы должны немедленно перебраться в чешский эшелон, иначе они не ручаются за вашу безопасность, на станции неспокойно». «Кто с нами?» Зинкевич еще более сник и напрягся. «Только ближайшее окружение, ваше высокопревосходительство. Таково условие чехов. Генерал Сыровой уже распорядился поставить нас на общий солдатский котел». Адмирал равнодушно пожал плечами. Сыровой мстил. Мстил мелко и глупо, как всякий торжествующий плебей. На таких у адмирала обычно не хватало даже презрения. Новоиспеченный чешский генерал великодушно дарил полному русскому адмиралу, верховному правителю России, право пользоваться котлом иноземных солдат, состоявшим из харчей, реквизированных ими у сибирских крестьян. Не правда ли восхитительно, а? «Я готов». Он бережно снял ее руки с себя и, повернувшись к ней лицом, взял их в свои. «Надеюсь, эти милостивые государи не оставят здесь вместе с моим конвоем русского золота». «Золотой запас, ваше высокопревосходительство, уже отбыл в Иркутск. Я был уверен, что об этом они позаботятся. Деньги они считать умеют, в особенности чужие. Попросите собрать для меня самое необходимое. Больше мне уже, наверное, не понадобится. Благодарю вас». И к ней с обреченной решимостью: «Анна Васильевна, милая, оденьтесь потеплей. Холод на дворе анафемский». С этого момента их отношения, дошедшие до своего последнего предела, сделались обыденнее, проще, доверительнее. У них уже не было надобности считаться с какими-либо ограничениями или условностями, связанными с их официальным положением. Впервые за эти годы, существовавшие между ними переменчивой близости, они стали, наконец, по-настоящему близки. Ночь обвалилась на них звездной пропастью, перехватила дыхание режущей стужей, и хрустко заскрипела под ногами, сопровождая их путь к чешскому эшелону. Где-то далеко впереди, из-за крыш станционных построек, призывно попыхивали огневые зорницы, и перекатывался гул орудийной переклички. Тепло живой жизни затаилось под кровлями жилищ и вагонов, посвечивая оттуда тусклыми огоньками притененных окошек, а над всем этим, угрожающе сдвигаясь, аспидно возносилось раскаленное от звезд небо. «Мне кажется, что я и вправду вижу ее, эту маленькую процессию на железнодорожных путях за штатной сибирской станции, с падающими летучими тенями на сверкающем снегу, и все во мне устремляется следом за нею, этой процессией, чтобы, преодолев барьеры времени, настичь ее и остановить. Куда вы?» В коридоре вагона второго класса было не протолкнуться, но при появлении адмирала и его спутницы солдатский гомонок затих.